на мягких кожаных подушках. «Подними вверх», — приказал Коля кучеру. Тот неохотно, с ворчанием поднял тент и стегнул лошадь. «Держи сбоку, не торопись», — сказал Коля. Пока проезжали площадь, он коротко объяснил ситуацию Васе и Маруське. Выехали на Миллионную. Впереди быстро вышагивала Раиса, а чуть подаль, по другой стороне, Муська. «Чем черт не шутит?» — задумчиво сказал Вася. «Она, может, к Пантелееву идет?» Кучер услышал, обернулся и, яростно дернув вожжи, остановил лошадь. «Сласти!» «Ты с кем разговариваешь?» — взбесился Вася. «Тише!» — успокоил его Коля. «Поехали!» «А я говорю, сласть!» — уперся кучер. «Пантелеев — это ваша печаль, а у меня, между прочим, одна голова и одна кобыла. В случае чего, кто мне убытки покроет?» «Уйдут», — сказала Маруська, тревожно вглядываясь в глубину улицы. Муська и Раиса шли уже где-то у самого Марсового поля. Вася обнажил кольт, сказал, ощерившись. «Бегом отсюда, гад! Считаю до трех. Раз, два!» Кучер слетел с козел и, подоткнув полы кафтана, молча помчался по мостовой. Коля влез в козлы. «Он пожалуется, нас на губу посадит». «Это потом», — сказал Вася. «А сейчас хоть дело сделаем». Выехали на большую конюшенную. Раиса и Муська по-прежнему шли впереди. На углу конюшенной и Невского Раиса оглянулась и скрылась в дверях обувного магазина. Следом за ней вошла в магазин и Муська. Коля стегнул лошадь. В одно мгновение коляска оказалась рядом с дверями. «Маруся, к черному ходу ты со мной», — приказал Коля и бросился к дверям. Навстречу вылетела белая, как стена, Муська, сказала едва, выговаривая: «Ленька, там». Коля рванул из-за пояса кольт, краем глаза успел увидеть, что Вася сделал то же самое, и, оттолкнув Муську, вбежал в магазин. Пантелеев примерял ботинки. Раиса стояла рядом и что-то ему объясняла. «Руки вверх!» — крикнул Коля. Истошно закричали продавщицы. Пантелеев выхватил маузер и, не целясь, от бедра начал стрелять. Посыпались стекла, женщины с визгом бросились в рассыпную, но Коля еще медлил, хотелось взять бандита живым. Внезапно Пантелеев повернул маузер и выстрелил Раисе в живот. «Ты привела!» — не услышал, но прочитал по губам Коля. Раиса сползла на пол, выговорила, задыхаясь: «Нет, Леня, родной, не я, она». Пантелеев оглянулся и увидел. Муська стояла справа от дверей, бледная, прижав маленькие кулачки к груди. Дальнейшее произошло в считанные доли секунды. Коля выстрелил в Пантелеева, но не попал. Бандит бросился на пол, покатился, стреляя. Вскрикнул и упал Вася. Он загородил Муську и получил сразу три пули. От черного хода метнулась Маруська и повисла на Пантелееве сзади, пытаясь выкрутить ему руки и отобрать маузер. Коля прыгнул к бандиту и ударил его ногой в подбородок. Удар был настолько сильным, что Ленька взлетел к потолку и тяжело рухнул. Ему связали руки. Коля поднял его, поставил на ноги и несколько раз сильно и зло ударил по щекам. Пантелеев очнулся, мутным глазом осмотрел зал. «Иди», — приказал Коля. Подошла Маруська, сказала: «Вася убит». И бросилась на Пантелеева, стараясь разодрать ему лицо. Коля не торопился оттащить Маруську. Подошел хозяин магазина. «Они с его запорец. Вам же отвечать». И тогда только Коля остановил Маруську. Лицо Пантелеева было изодрано в клочья. Бандита вывели на улицу, посадили в пролетку. Вокруг собралась огромная толпа. Все стояли молча. И снова Маруська рванулась к бандиту. «Я его кончу, кончу я его!» Она рвала из кобуры браунинг, но пистолет зацепился за петлю застежки и не вынимался. «Смерть бандиту!» — выкрикнул кто-то в толпе, и все подхватили на едином дыхании. «Смерть!» Люди бросились к пролетке. Коля увидел поднятые кулаки, искаженные ненавистью лица, и, поняв, что одному ему этот надвигающийся самосуд не остановить, выстрелил несколько раз в воздух. «Стойте! Стойте!» — вам говорят. «Только что на ваших глазах убит наш лучший работник, наш боевой товарищ!» Толпа замерла, и Коля продолжал. мы не чиним расправы над бандитом. Мы соблюдаем революционную законность, памятая, что только суд может вынести приговор от имени народа.